И все же с болью в горе мы тех сегодня вспомним. И именно патроны на сердце запеклись. Мечтами их и песнями мы каждый вдох напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как ждали их и песнями, как каждый вдох напомним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все считали желтой, ты обнимаешь нежно. Струна осколком эха пронзит тугую грись. Качнется, упал небо, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я не позже, а встаю. моря, цветет тут зорька ясная. Да, и еще не так смогу, если крылья. Подогрею. Надо было порепетировать, времени не было. Хорошо получилось. Хорошо. Как придумать такой стишок? Сами придумали. Ну и фантазия. Давай ты теперь. Нет, так давай, я еще не смог придумать, что я могу сделать. Ну какой-нибудь стих почитай. Привет, да. Слов прикажешь. Спасибо вам большое. встретимся вторник или... Я нет. Я остаюсь, поэтому я не прощаюсь. Я остаюсь еще на второй курс. Сейчас с ней. Валентина Павловна, останься. А многие останутся на второй курс? Да. Остаешься? Остаюсь, да. А вы тоже, тоже, да? На, тоже, ага. Мы будем ездить каждый день. У нас работы много. Да. Мы эту неделю, у нас даже каникулы были, мы здесь прожили. Каникулы сейчас были. А сейчас ей учиться. Да. А нам работу. Она не будет. Она ты, Наташа, не будешь приходить? Она, не, она только на субботу-воскресенье приедет. Суббота-воскресенье. Ага. Ой, Даня, секунду, подходи, цимбалы. Уже 2 минуты подержи. Извините, цимбалы. Она цимбалистка. Мама? Вообще, это почти в каждой стране существует инструмент из этой семьи музыкальной. Белорусский называется цимбалы. В Венгрии наверняка вы видели такие большие. Да, они больше. вами сфотографироваться. А корона тоже можно? Можете нас сфотографировать? Конечно. Бургер Кинг, да? Вот так вот. Там еще одна корона есть. Спасибо. Но. Да, ну. Говорите чаще, каждый день. не сдаваясь мелочным обидам, отрываясь от важнейших дел. Говорите, слышите, мужчины, искренне, возвышенно, светло. Говорите над кроваткой сына, вечером на там, и в кино. В вашем старом, в вашем новом доме, в час прощания, руки на плечах, на перроне, на аэродроме, реактивный гул перед плечах. Пусть твердят вам все, что это детство. Пусть в сердцах доказывает вновь истину известную, что детскость молчалива сильная любовь. Пусть при этом подойдет к укорам превосходства, даже торжества. Для чего придуманы народом умные светлые слова? Для чего им в словарях пылиться? Говорите, радуйте невест и братьев. Не бойтесь, повторите, уверяю, и не мотив моей жизни, песня о любви, но она на белорусском языке. Thank you. Thank you.